Как вкусны нежные побеги, раскрывающиеся слой за слоем, а белизна сердцевины, сладость ее аромата. Вот она, вершина трапезы, после которой можно прямиком переходить к трубке. Да, сельдерей требует трубки, а не сигары. Поэтому его лучше есть в загородном ресторанчике или лондонской таверне, но не дома. И еще. Сельдерей едят в одиночестве, тогда его можно жевать, наслаждаясь хрустом на зубах. А в компании необходимо учитывать интересы сидящих рядом. Сельдерей не терпит присутствия посторонних. Заказывать его можно, лишь убедившись, что за вашим столиком, кроме вас, никого нет, и примите все меры, чтобы к вам никого не подсадили. Прислушайтесь к совету того, кто был наказан за легкомыслие. Однажды я зашел перекусить в ресторан и заказал на десерт сельдерей с сыром, и мне уже его принесли, когда напротив сел какой-то мужчина. Мы не разговаривали, сельдерей поглотил все мое внимание. С другого конца стола мужчина потянулся за сыром. Он имел на то право, сыр стоял на столе для общего пользования. Но он взял и сельдерей. Мой сельдерей, за который я уже заплатил. По глупости такое, впрочем, может случиться с каждым. Я оставил напоследок самые сочные и хрустящие корешки, чтобы продлить удовольствие. И, о ужас! Незнакомец выхватил их у меня из-под носа. Потом он понял свою ошибку и извинился. Но сколь пресными оказались его извинения в сравнении с сельдереем, тем не менее и из этой трагедии можно извлечь пользу. Перед тем, как заказывать сельдерей, убедитесь, что на столе он будет в полной безопасности. Да, я могу спокойно ждать зимы. Полагаю, я уже забыл, что это такое. Раньше я думал о зиме как об ужасном, мокром времени года, пригодном разве что для профессионального футбола. Теперь нахожу, что зима не лишена определенных достоинств, коим относятся бодрящие, искрящиеся снегом дни, уютные вечера у камина с потрескивающими в нем поленьями. Зимой так хорошо работается, так легко дышится. Лето закончилось. Но жизнь продолжается. Да здравствует октябрь! Официант! Еще сельдерея!